Глава 114. Обойдя все помещение, старший эксперт вернулся, остановился у тележки и, посмотрев на капитана, спросил. «Ну что, мы можем начинать?» «Тут есть проблема», — сказал Грохом. «Какая? Мы уже вскрывали такой сервер». «А это сервер?» — удивился один из саперов. «Эй, служивые! Обмен секретной информацией запрещен!» — крикнул из проема СГБшник, но на него не обратили внимания. «Короче, тут такое дело», — сказал капитан. «Вот там под стеклом жидкость, видите?» «Вижу», — кивнул Фронзе, нагибаясь. «Она защищает что-то там, возможно, от пыли». «Она статику снимает», — сказал Фронзе и покосился на охранника, но тот промолчал. «Одним словом, когда мы снимем крышку, мы сделаем это аккуратно, чтобы механика взрывателей, которая теперь не опасна, не разбила само оборудование. Понимаете?» «Понимаю», – кивнул Грохом. «Когда снимем стекло, жидкость уйдет и сработают оптические датчики. А после этого, скорее всего, произойдет взрыв». «Сразу?» «Нет, не сразу. Жидкость биологически активная. Это датчики показали в ней бактериальный планктон. Значит, иногда эту жидкость меняли, но за определенное время. Скажем, минуты за три». «Мы уложимся в 2 минуты», – сказал Грохом. «Схема знакомая. 4 носителя». «Ну, допустим, они уложатся вовремя», – сказал один из саперов. «А что делать потом?» «Бежать», – усмехнулся Лещинский. «А если там тонна взрывчатки?» «С чего тонна-то?» – возразил другой сапер. «Тут стоит заряд, необходимый для ликвидации носителей информации. А тонна – это уж слишком». «Согласен, тонны тут не будет», – сказал капитан. «Итак, мы начинаем сворачивать свое барахло, а вы понемногу разворачиваете свои причиндалы». После этих слов специалисты взялись за дело. Саперы сворачивали провода тестеров, складывали предметные столики и выносили все это из помещения. Поскольку существовала угроза взрыва, самое ценное уносили подальше – аж за второй поворот, а столики оставляли в коридоре. Через 5 минут и те, и другие закончили. Саперы освободили комнату, а эксперты развернули свое оборудование. И самое главное – 4 контейнера со сверхохлажденным жидким агентом, в который помещали носители из серверов инопланетян. «Ну что, готовы?» – спросил экспертов капитан. «Готовы. Так, Джон, сколько у нас баллонов с пеной?» 6. «Сцепи хомутом все чеки, чтобы сорвать одним движением. Мы с Финном снимаем стекло и страхуем ребят. А как только все выскочим, ты забрасываешь баллоны и летишь за нами. Усек?» «Усек, командир». «Ну, тогда начинаем».